Боевые. Тихий шаг минус 3, владение копьем, 3, владение арбалетом минус 2, метательное оружие минус 1, рукопашный бой минус 1. Умение. Творческий транс, необычное. Оценка, необычное. Достижение. Камешек в жерновах, легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус – повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне – эпический. Рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свои тело, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус – ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек – необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус – улучшено понимание тактики боя. Глава 7. Пробуждение было так себе. Начиная с осознания того сомнительного достижения, что я, собственно, смог уснуть, когда рядом враги. И пускай дикая усталость после двухчасового марафона вполне сойдет за оправдание, вряд ли эти оправдания кто стал бы слушать. К счастью, бегунки ушли, видимо, здраво оценив шансы достать несостоявшийся обед из подвала. Из плохого, шансы самостоятельно вылезти из него у меня также отсутствовали. Злобно посмотрел на ровные блоки кладки и тонкие швы даже не думающего крошиться цемента. Отечественного прораба на них нет, мастера херовы. Если еще прибавить ловкости, есть ведь нераспределенное очко, то все равно не хватит допрыгнуть до края. Пусть будет пока. Способности копить, как оказалось, смысла не было, не выбрав из одной поры, не получишь доступа к следующей. Взял необычное интуитивное созидание, и следом, наконец-то, необычные энергетические манипуляции. Если первые принципиально нового не привносили, а скорее расширяли возможности уже имеющегося, то вторая способность давала возможность использовать внутреннюю энергию в качестве инструмента для работы. Покуда хватит маны, понятное дело, к покалыванию затекшего тела добавилась боль от падения и, похоже, простуда. Спать на холодных камнях плохая идея, по возможности избегайте этого. А еще с первым чихом меня посетило запоздавшее и пугающее озарение, вирусы, мать их эволюцию, а также бактерии, паразиты и прочие микроскопические друзья человека, которых я в избытке успел нахвататься с момента попадания, и пускай поделился их земными аналогами с окружающими я в не меньшем избытке, это послужит слабым утешением на том свете, если организовавшие мне перенос забыли снабдить иммунитетом. Остается надеяться, что не забыли, на аптечку, и на лучшие. Попытка создать из обломков сгнившего перекрытия лестницу была заведомо бессмысленной, но я попытался, с ожидаемым результатом. Ну, может, хотя бы на костер сгодится, согреться. Недаром умные люди, я, например, говорят, в любой непонятной ситуации стоит перекусить. Поднимая упавший в слой мусора кусок вяленого мяса, не разбрасываться же продуктами, я понял, что это не просто битый камень, а засыпанные ступеньки. Разгребать завалы копьем – так себе идея, поэтому из найденных в битом камне материалов было сделано нечто. Больше всего для этого подходило слово «грабли», если бы только кому-то пришло бы в голову сделать грабли из арматуры. Именно арматуры, неизвестные строители продолжали удивлять. Дело пошло веселее, и после небольшого перекуса остатками убиенной птицы и сухариками, чем не салат «Цезарь», а что без заправки, так даже полезнее, я смог спуститься в щель между упавшей плитой и увидел дверь, металлическую, закрытую. Блять, оставался вариант разбить плиту и из получившихся обломков попытаться сложить ступени наверх, но представив себе объем этого мартышкиного труда, решил еще подумать. Дверь была прочная, от толчков и ударов арматура не гнулась и даже не вибрировала, а вот замок тоже крепкий, массивный, ей под стать, судя по скважине, но вряд ли слишком вычурный. Нужно ведь надеяться на лучшие. Хорошо, что так и не собрался развести костер, факел из деревянных обломков, снятый с трупа на бедренной повязке, есть таки с них лут. И росомашьего жира вонял и чадил, но свет давал. Что у меня есть? Небольшой кинжал и шип на пятке копья, проволока и цепочка на нем же, немного мелкого инструмента, таургом шило, кусачки и лезвие пилы уже не пригодится, а мне может быть поможет быть. И множество мусора вокруг, в том числе металлического. Сталь, кстати, как утверждает оценка, хоть и уже поржавевшая, потому как обычного грейда. Что мне нужно? Ключ или, скорее, отмычки. Вроде бы, если правильно нащупал проволокой, всего один зубец. Или зубец и выемка. Не понимаю, восприятия, что ли, не хватает? Чувствительности нет, не то, все не то. Интуитивно, практически наугад, выпускаю из себя энергию, пытаясь охватить ей импровизированный щуп. Необычные энергетические манипуляции, они действительно необычные, и далеко не только в смысле названия. Ощущение чего-то абсолютно нематериального, но при этом являющегося частью твоего родного неорганизма нет, но все же неразрывно связанного с тобой, эти ощущения сложно назвать обычными. Нового таланта хватило, чтобы энергия, так и не понятой природы, что не помешало использованию, не только вышла из тела, но и осталась под контролем, невесомой лентой оплетая заготовку отмычки. Неясно, есть ли ранги или рейтинг у талантов равного грейда, но этот явно своей ценностью превосходит половину имеющихся, предоставляя новые возможности и закрывая узкие места, пускай и в перспективе. Почти получилось, не хватает мощности, наверное. А вот с удвоенным значением маны, игнорируя ставшие неприятно легкой губкой внутренности, получилось без почти, на мгновение кусочек проволоки стал частью моих органов чувств. Всех сразу, и еще парочки, для которых нет ни названия, ни описания, не спасает даже системный переводчик. Миг, и слепок замочной скважины отпечатался в памяти. Пока он не исчез, а та же интуиция шептала, что остались считанные мгновения, активировал творческий транс, сразу и на полную, как уже не раз обещал себе не делать. Все же стоит научиться использовать это умение по-нормальному. Возможно, конструкция их нескольких хитровыгнутых проволочек стоила лопнувших капилляров из четверти стакана крови из носу. Увидим. Но сначала нужно разобраться с последствиями. Глоток эликсира трау, великая все же вещь, разогнал противных мошек в голове, да и с глазами получше стало. Вытер кровь с лица, полюбовался незнамо откуда появившейся тройкой в энергии. Хорошо, конечно, но непонятно. Ключ подошел. Древние строители, хотя почему, собственно, древние, я ведь так и не удосужился узнать, сколько времени прошло с катастрофы, в очередной раз продемонстрировали свою крутость. Дверь, хоть и с трудом, но открылась. За ней был совершенно обыкновенный тамбур, облицованный чем-то, подозрительно напоминающим кафель, и снова ступеньки, уходящие вниз в сумерки. Именно сумерки, по потолку шла неширокая полоса чего-то, мерцающего сероватым светом. Оценка молчала, а материалы стен и пола определяла, хоть и скупо, камень и керамика, все обычные. Лес, не до конца отошедший от применения какого-то магического оружия массового поражения. Заброшенные руины неизвестной мне цивилизации и непонятного назначения, но с, как минимум, частично функционирующими механизмами, магией, неведомой херней, ступени, ведущие вниз, когда мне, вообще-то, нужно наверх. Естественно, я начал спускаться. Ступеньки, коридор, или все же тоннель, опять ступеньки. По грубым прикидкам я успел спустился на полсотни метров, когда дошел до близняшки первой двери. Казалось бы, метод отработан, на нужные детали каннибализировал предыдущий ключ, но хер там плавал. Ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки я так и не смог сделать новый ключ, только довел себя до полуобморочного состояния. Видимо, это и есть пресловутое энергетическое истощение. Решил, для разнообразия, мыслить логически, раз все попытки сканирования замочной скважины были неудачными, то стоит упораться не в количество, а в качество. Поел, попытался помедитировать для восстановления энергии. Проснулся, даже пожертвовал небольшим количеством воды для умывания. Почувствовал себя человеком. Тоненький ручеек маны уже привычно оплел проволочный каркас, но в этот раз я не спешил прекращать процесс, а добавил еще один поток, более тонкий, гибкий. Нет, не так, более мягкий, менее материальный. Названия условны, слова не в состоянии передать особенности того, что выходит за пределы человеческих чувств, да и неважно, главное, что четвертый ключ состоял из втрое большего количества элементов, и также не смог открыть замок, от безнадежности двинул дверь ногой, и еще, и она медленно, со скрипом, открылась. Я спокоен, приятно узнавать, что есть в обеих известных мне мирах что-то общее, возможно даже вечное. Несколько странно, что это поворотный турникет, но что я знаю о глубинном устройстве мироздания. Перепрыгнув ностальгическую железку, как заправский безбилетник в метро, заглянул в прилагавшийся вольерчик для охранника. Вопреки ожиданию, кроссворда и ручки там не обнаружилось, да и вообще было пусто. Очередной коридор, но на этот раз с дверьми по бокам, и даже с табличками дверях. Если бы я умел читать на этом языке, было бы просто отлично, а так ну, шрифт красивый. Кстати, освещение, так и не раскрыв своей природы, стало заметно интенсивнее, собственно и позволив разобрать этот шрифт. Снова дежавю, привет от покинутой родины. Ряды узких шкафчиков и столь же узкая длинная лавка. Хотя, конечно, сложно быть оригинальным при создании раздевалки. С лутом уже было повеселее, по немаленькому помещению было живописно разбросано ассорти из одежды, обуви и личных вещей сотрудников этой непонятной организации. Можно было бы покопаться, но интуиция гнала вперед, вдруг дальше будет чего получше. Интуиция не подвела, за следующей дверью оказалась оружейка, не менее стереотипная, чем осмотренная раздевалка. Очищена при, теперь уж явно, эвакуации она была не в пример тщательнее, но кое-чем все же порадовало. Это кое-что больше всего напоминало обрез двустволки солидного калибра, завалившийся за стойку и там забытый. Аркебуза охранника. Обычная. Материалы, металл, древесина. Интересно. Еще при первых тестах новой способности обратил внимание, что информативность оценки заметно падает для изготовленного не лично. Логично, но прискорбно. Покрутил находку в руках. Обрез как обрез, можно смело идти грабить ларек на окраине железнодорожного поселка. Тяжелый только, но не будем забывать классику. Не совсем только понятно, при чем тут аркебуза, спусковой механизм явно присутствовал, видимо о грехе работы автопереводчика. В стволах что-то просматривалось, возможно пыш, знаю, что нельзя так смотреть, да и пофиг. Выковыривать не стал, а вдруг еще работает. Кроме стреляла, обнаружилась стойка с деревянными дубинками. Возможно, сгодятся как материал для крафта, но при наличии родного и знакомого копья, вещь бесполезная, ни патронов, или что там используется, ни даже ремня для смерти председателя бывшие хозяева не оставили. Но мы не будем привередничать, мы и в руках понесем. С противоположной стороны коридора располагались два самых обычных кабинета, я уже готов был увидеть компьютеры, но мироздание было милостиво. Только столы, стулья, шкафы и груды документов на неизвестном языке. В одном даже был диван, вполне привлекательно выглядящий, особенно после ночевки на груде камней. Крайние двери вели в санузел, жаль, без воды и, видимо, столовую для персонала. И она, мать, или даже бабка, всех дверей в этом подвале. Сразу два замка, засов и толстый металл отчетливо намекали, что вот за ней и прячут самое интересное. Как ни странно, больше всего проблем доставил приржавевший намертво засов, перехвалил я аборигенов. Отмычки же были созданы практически на автомате, возможно, смог бы и две одновременно, но не понадобилось. Желания рисковать копьем не было, да и прокачка, всегда хорошо. До этого долгожданный навык энергетической манипуляции использовался исключительно для тонкого воздействия, но сменить прецизионность на силу оказалось на удивление легко. По ушам ударил мерзкий скрип. До этого я старался мародерить, соблюдая тишину, причем неосознанно. Впрочем, старался правильно, хозяева то ушли, а вот любимую собачку могли и оставить. Пока створка медленно открывалась, тяжелая, зараза, и петли также поржавели, я прокручивал в голове непонятно откуда вылупившуюся мысль о собачке. Даже, казалось на тот момент, был готов ее встретить. И что вам скажу, в рот ебал я местных кинологов. Прилетевший из темноты выпад тонкой бледно-серой дряни, похожей на дротик, заметить я успел, а вот парировать уже нет, только подставить вместо груди предплечье. Неизящно упав на спину, соскользнул с пробившей руку кости. Похоже, да, в приоткрытую дверь метнулась еще одна, пройдя в опасной близости от моего стратегического отверстия. Третью, или это опять первая, получилось рассмотреть, действительно, длинная кость. Точнее, система из нескольких, возможно, что и человеческих костей, собранных в своеобразный трубопровод. Что-то мне подсказывает, соскользнул я с него удачно. А что вообще дал этой мерзости к себе прикоснуться? Нет, вряд ли это действительно была собака, но и совсем тупым оно не было. Поняв, что не сможет меня достать костяными щупальцами, взялось ими за дверь. И, самое неприятное, у него получилось. Уцепившись крайними костями, согнувшимися как крючья, тварь рывком потянула створку на себя, очень, видимо, соскучилась по человеческому обществу, или человеческому мясу, что вероятнее. Уж не знаю, предусмотрели ли предыдущие хозяева именно эту ситуацию, но вот похожую точно, в механизме двери была цепочка, помешавшая открытию. Попытка ткнуть в костяные крюки копьем едва не стоила этого самого копья, перехваченное странной конечностью, оно отлетело в угол. Самому же пришлось прыгать угол соседний, спасая целостность организма. Острая кость прочертила глубокую борозду на бедре. Причем крови не было, мясо вокруг раны было выжато, как губка от воды. Арбалетный болт перебил пару сплетенных костей по центру корпуса этого существа. Дверь открылась достаточно, чтобы его рассмотреть, и не то чтобы это доставило особое удовольствие. Обтянутая высохшей кожей грудная клетка, прикрытая проросшими сквозь эту кожу фрагментами дополнительных ребер и позвонков. Кости предплечья были наращены несколько раз, и вряд ли предыдущие хозяева костей добровольно пожертвовали материал на эту лавкрафтянскую инсталляцию. Пальцы частично срослись, образовав своеобразный клюв, а судя по моему бедру, еще и насос. Оценка молчала, а значит с уровнем все плохо. Свет чуть притормозил творение укуренного сантехника, и оно улетело назад от широкого конуса дроби из левого ствола аркебузы, может гад и сильный, но легкий уж точно. Удачная находка, даже несмотря на отдачу, чуть не вывихнувшую плечо. Предвкушая левелап, скинул цепочку, шагнул следом, и выстрелил в утопленный между плеч череп с костяным же клювом хоботком. Ну как выстрелил, нажал на спуск. Второй патрон не пережил испытания временем. Бракоделы херовы. Особых повреждений на костяшках видно не было, и хорошо бы это из-за недостатка освещения. Но, судя по подсечке костяным крюком ноги, все же нехорошо. Понять бы, это действительно интуиция работает, а почему тогда ее нет в статусе? И, например, удачи тоже нет. Статус не полон, не хватает интеллекта, или просто голова забита всяким мусором с далекой родины. Не самые подходящие мысли, когда отмахиваешься прикладом короткого ружья от костяных конечностей. Особенно если конечности под 2 метра длиной, и мысли эти могут быть последними. Как бы то ни было, тяжесть – это действительно хорошо. Или кости стали хрупкими из-за чрезмерной длины. Или выстрел все же нанес более серьезный урон, чем казалось. А вот уровень зажали. Зато открылся навык дробящего оружия. Смешно, суки, смешно. Сил физических хватило только упятиться за дверь, а запаса энергии – задвинуть засов. Особо сильной скотина это не была, скорее быстрой, но мне почти хватило. К распоротому бедру и проколотому предплечью добавилась еще пара дырок в районе ребер, как бы не доставшие до родного ливера, куча ссадин, потенциальных гематом и едва не раздавленная левая кисть. Костяной крюк внезапно складывался в очень неплохие клещи. Пальцы не сгибались, но вроде бы были целые. Присыпав открытые раны антисептиком и кровоостанавливающим, со временем кровь таки начала сочиться и занялся нелегким выбором. Порции регенератора оставалось 2, а ран 4. Против дробления дозировки выступала моя интуиция, а с недавних пор я склонен ей доверять. Как бы не хотелось вернуть нормальную подвижность, но раны в боку беспокоили больше, в них и засыпал, протолкнув все той же отмычкой вглубь ран, насколько хватило силы воли. Приковыляв в кабинет с диваном я, как смог, заклинил дверь стулом, не глядя затолкал в рот какую-то еду, надеюсь, именно еду, запил эликсиром и благополучно погрузился в странный сон. Ряды клеток по обеим сторонам длинного, ярко освещенного коридора. Лениво прогуливающаяся пара охранников со знакомыми дубинками, видимо, получили какой-то сигнал. Ну, или вспомнили, что у них конец оплаченной смены. Резко ускорились и побежали к знакомой двери. Старший в паре судорожно тычет каким-то жетоном в выемку с внутренней стороны двери. Паника мешает, пальцы не сгибаются. Жетон падает. В быстро тускнеющем свете еще можно разобрать прильнувшие к решеткам лица. Оба охранника начинают отчаянно стучать в дверь, им открывают. Просыпаюсь, чтобы через пару мгновений вырубиться вновь. Тусклый, утративший болезненную яркость и ставший привычно серым, свет с потолка практически не освещает происходящее в клетках, да оно и к лучшему, мало приятного смотреть на медленно умирающих от жажды. Вода закончилась больше суток назад. Да и было ее немного, и одна из заключенных делает выбор. Кое-как заточенный о пол край миски острым назвать нельзя, но перерезание горла даже тупой железкой всяко менее мучительно участи менее решительных. Ее сосед, вяло наблюдающий за представлением, с первыми струйками крови резко оживился, метнувшись к разделяющей их решетке, благо дергающееся в агонии тело оказалось в зоне досягаемости, а исхудавшие руки уже можно было протиснуть меж прутьями. Просыпаюсь, засыпаю. Он не дурак, нет, и мотив есть, а теперь еще и силы. Кровяная подкормка и кое-как отодранные и отгрызенные куски мяса, но не только, что-то еще, что-то разлитое в воздухе, что раньше чем-то сдерживалось. И если первый шаг сделан, к чему теперь полумеры? Второй сосед, правда, осторожен, к решетке не приближается, но он ослаб, он скоро уснет. Просыпаюсь, через мгновение засыпаю. Второй сосед успешно доеден, хотя и успел слегка протухнуть. Кости извлечены, обглоданы, из них сделано длинное, пожалуй, что копье. Полое, но прочное, явно талант или даже полноценный класс. В первых сериях кости узника не могли становиться импровизированными инструментами. Просыпаюсь с пониманием, что не хочу и знать, как назывался этот класс, засыпаю по новой. Узники, и живые, и мертвые, и разложившиеся, в зоне досягаемости костяных копий высосаны, а сами копья-трубочки уже неотъемлемая часть их хозяина, который неспешно ковыряется в замке своей камеры, периодически приживляя себе новый инструмент от не слишком добровольных доноров. В дальнем углу кто-то, похоже, попытался повторить его путь, или просто от отчаяния вцепился в горло такого же бедолаги. Зримого эффекта это не дало, но позволило сохранить кровь и плоть для нового хозяина, уже заканчивающего вскрывать замок. Просыпаюсь с колотящимся сердцем и отсутствием желания досматривать этот дохерореалистичный сериал, очень уж крепкие подозрения, что за тяжелой дверью я увижу тусклый серый свет и ряды клеток. Хорошо, что всегда есть проверенный способ успокоиться. Статус, имя, Сэм, уровень 6, класс, артефактор, ранг класса, необычный, 1 ступень, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, 3-6 необычное интуитивное созидание, 4-6 необычные энергетические манипуляции. Характеристики: выносливость 4, сила 2, ловкость 4, интеллект 10, мана 3, свободных очков характеристик 0, свободных очков класса 0. Глава 8. Неизвестный Кроненберг, видимо, счел свою миссию по закачке саспенса в попаданческий мозг выполненной. Или просмотр статуса заменяет феназепам, нужно обдумать. Кстати, аналогов в аптечке я не нашел. В любом случае, сон хоть и был некрепкий, тревожный и прерывистый, но даже было посетившие меня кошмары были няшными и ковайными, по сравнению с предыдущим трешачком. Утро или не утро, со счетом времени все крайне неоднозначно, было на удивление терпимым. Было бы, если не учитывать, что воды осталось не больше стакана, да и запасы еды регенерация потрепала изрядно. Имеющийся водопровод явно не пережил испытание временем, в отличие от стен, не давшим просочиться никаким ручейкам. Оставался вариант вернуться и использовать местную мебель для лестницы. Аптечка-то показала дно, и лезть на рожон не особо хотелось. С другой стороны, вчерашнее лечение дало результат, засыпанные регенератором раны зажили полностью, и даже на необработанные хватило эффективности. А еще интуиция не предвещала ничего плохого, а ей я понемногу стал доверять не меньше, чем разуму и логике. И да, разум у меня есть, а, возможно, и логика, что бы там ни говорили. Из оружейной стойки и пары разобранных стульев получился вполне приличный ростовый щит. Слева спереди повесил взведенный арбалет с серебряным болтом, и вскинуть недолго, и дополнительная защита. Пусть против предыдущего противника и сомнительная эффективность, но интуиция же молчит. Копье закрепил ремнем на предплечье, доходчиво объяснил костяшка, да. К системному прогрессу в нематериальных манипуляциях явно добавился и личный опыт, и жизнь это облегчало просто неимоверно. Не приближаясь ко входу энергетическим жгутом оттянул засов, энергетическим же толчком приоткрыл дверь, и только шагнув в полутьму длинного коридора с клетками по обеим сторонам, понял, что все это время боялся вдохнуть. Освещения нет, даже уже привычного блеклого света от потолка, но того, что пробивается через приоткрытую дверь, хватает, чтобы увидеть. Серовато-розовые плиты пола, серовато-белый кафель стен, тускло-блестящий металл решеток, без единого пятнышка ржавчины. И, самое главное, обломок кости, обычный, мертвая кожа, обычный, иссохшие ткани нежити, обычный, кость нежити, необычный, жила нежити, необычный, диафиз костяного кадавра, редкий, сердце костяного кадавра, редкий, два ингредиента редкого грейда, я, правда, так и не использовал, потому что не знаю как, добытые приблизительно вечность назад необычные зубы, когти и жиросомахи, но все равно круто, и еще два необычного грейда, тоже хорошо, тоже пригодится, и дверь, сестра или брат, близнец уже знакомый, теряющийся на противоположном краю темного коридора, ну нахер, то есть буду вскрывать, конечно, но сейчас даже думать не хочется, что или кто за ней, вот и не буду думать, в остальном тюрьма, а что это, если не она, разочаровала, одежда и личными вещами заключенных не баловали, а сами они были высосаны кадавром, не оставив лута, не то, чтобы мне не было их жаль, что бы они ни сделали, такую смерть явно не заслужили, но им уже все равно, а вот мне для выживания все пригодилось бы. Из интересного была та, виденная во сне, выемка на двери, за которой явно скрывался какой-то механизм, да еще любопытная полусфера на потолке, от которой к каждой камере тянулась тускло-блестящая полоса. Вот по-любому, если разобрать, найдется там что-то полезное, только инструментов у меня подходящих нет, и времени, потому что воду я уже допил. Ну и, чего врать самому себе, неуютно тут было, если не сказать стрёмно. Хотя, отчего ж не сказать, вернувшись, сгреб в кучу все, что смог унести. Порыв разломать то, что унести не получалось, героическим усилием подавил, и так кучка внушала уважение, а местами и трепет. Оставался вопрос, как с этой теперь фигней взлететь. Ну, хотя бы, как из стульев, дубинок и прочего хлама сделать лестницу. И есть у меня одна идея. Постепенно погружаясь в транс, стараюсь не упустить тот момент, когда творческий порыв заслонит разум и начнет жрать ресурсы организма. И когда концентрация на процессе достигла пика, направил поток энергии не вовне, а вовнутрь. Пускай первой же ассоциацией был барон Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота, но сработало же, а про странные ассоциации мы никому не скажем. Более того, прибавило ясности и отстраненности, как будто наблюдаешь за работой станка с ЧПУ, как будто пишешь программу, как будто ее загружаешь, как будто твои мысли, направляющие потоки энергии, есть программа. Тройка в мане явно была связана с тремя успешными вливаниями этой самой магической энергии, и с тем, что не получив четвертое, умение взяло ситуацию в свои руки, отчего я едва не пораскинул мозгами по плитке, но либо заматерел за последнее время, либо была все же в системе защиты от дурака, даже крови из носа сильно много не натекло, да и хрен с ней, с кровью, новое образуется, творческий транс, редкое, повышение эффективности классовых навыков за счет максимальной концентрации на созидательном процессе. Степень повышения эффективности и выполнения процессов пропорциональна степени перераспределения концентрации и задействованной энергии. Активация и регулировка осуществляются мысленным усилием. Мана, 4. Ладно, можете еще мясо кусок забрать и добить энергию до пятерки. Только небольшой, а за следующий уровень транса и большой протез сделаю, будет лучше оригинала. Закончив радоваться, быстро закончив, так как сил особо не было, обратил-таки внимание на собственный результат. Не то, чтобы сильно впечатляло, ну лестница, ну раскладная, вроде бы, не должна сломаться, но после столь ощутимого прорыва в прокачке ожидалось что-то эдакое. Хотя это я зажрался, конечно. Если выбраться из развалин получилось без труда, слава мне, и немного творческому трансу, то вот процесс поиска воды представлялся максимально туманным. Из идей, собственно, была только искать, пока не найдется. За неимением лучшего, направился в направлении своего лагеря, хоть и далеко, но там уж точно был ручей. Да идти по поверхности, любуясь уже практически родным лесом вместо обрыдлого камня, было гораздо приятнее для нервов. Дело пошло веселее, когда встретил старых знакомых, заросли кустарника с айвообразными плодами. Оценка сообщила, что это плод килика обычного грейда, а внешний вид я и так помнил, и что ни единого разу не обосрался после них, тоже. Живность вокруг подуспокоилась после нашей с бегунками пробежки, а может просто была пофигистичной от природы, так что прокачка напрашивалась сама собой. Полноценных болтов оставалось мало, но из удивительно прямых ветвей черного орешника вышла неплохая замена. Поделка, естественно, но дров вам хватит, А оценка этих птиц именно так и обозвала. Раз дрофа, два дрофа, уже знакомая цесарка. Вот на лиса паллиативного болта не хватило, пришлось добить копьем. Три дрофа, а уровня нет и нет. Раз лесник, владение арбалетом, три. Получен уровень 7. Я не хотел, честно. Когда по левую руку в просвете крон деревьев мелькнула размытая фигура, болт в нее полетел чисто рефлекторно, приятно удивив сообщениями о левелапе. И неприятно, трупом невысокого, но крепкого мужичка в камуфляже, упавшим с ветки. Ну хоть не стоит дилемма добить или оказать первую помощь. Древко из орешника прошило снизу наискось горло, достав до мозга. Можно отложить копье или нет. Неизящно падаю на задницу, заметив уже знакомое марево движение. Камуфляж учертил и хорош, но не идеален, и почти уворачиваюсь от короткого дротика. Вероятно, неплохо раскачанный интеллект и бонус от железного человека также синергичны, невероятно актуальные размышления в такой ситуации, но все же, времени взвести арбалет нет, но копье против короткого меча, которым вооружен близнец подстреленного, тоже неплохо играет. Совсем хорошо было бы, если б этот беспричинно агрессивный товарищ ощутимо не превосходил меня в навыках. Попытка уколоть, попытка подсечь ноги, ударить плашмя древком по корпусу. Все безрезультатно, пятнистый крепыш был объективно круче. Меня спасала его осторожность, гаденыш был уверен в победе, явно хотел ударить наверняка, а рисковать, соответственно, не хотел. А вот того, что наконечник копья слетит с древка и воткнется ему в глаз, он явно не ожидал. У меня также были сомнения, но пришлось рискнуть, благо было понимание прочности крепления и запаса мощности энергетического жгута. Варианты вырвать им оружие противника или метнуть болт шансов на успех имели всяко меньше. Камуфлированный подтвердил народную мудрость, что даже если с глазом плохо, без глаза лучше не будет. А после тычка древком в переносицу и пробитого шипом на пятке виска, видимо, совсем расстроился и помер. Жаль, конечно, но на самом деле и фиг с ним. Тем более, что парад щедрости от системы продолжился. Владение копьем, 4. Где 2, там и 3, так что с лутом решил подождать по возможности спрятавшись. У убитых же почти получилось, тем более Лешка их была у ручья, а значит цели своей я достиг. К тому же, адреналин отпустил, и заныло левое плечо, задетое дротиком. Как смог промыл, присыпал последними крохами из аптечки, стараясь не думать, какой эффект даст смешивание препаратов, и перевязал относительно чистой тряпкой. Ждать быстро надоело, а по мою душу все никто не являлся. Либо неизвестных в неизвестном отряде и было всего двое, либо в оном отряде их не сильно любили. При ближайшем рассмотрении так шаткая версия с лесниками отпала окончательно. Скорее убитые вызывали ощущение кадровых военных. Возможно, каких-то разведчиков или егерей упакованы шикарно, но тогда возникает вопрос относительной легкости моей победы. Я, безусловно, крутак и якут, но иногда смотрю на мир адекватно. А вообще лут радовал как бы не больше, чем скадавра. Как бы тут не пойти по скользкой дорожке или пойти, получить класс с разбойника, а там, глядишь, эволюционирует до политика. Хапеш, необычный. Кинжал, необычный. Легкий дротик, необычный. Пружинный стреломет, необычный. Бинокль, необычный. Малый регенератор, необычный. Накидка камуфляжная, редкий. Накидки, кстати, две, как и регенераторов. Одежда, да более напоминающая горку, хоть и обычный греет, но крепкая и удобная, а кровь и отстирать можно. Обувь тоже вроде бы ничего, но чуток великовато. Рюкзаки, спальники, аптечки, разная мелочевка, все пригодится. И, моя прелесть, две больших фляги с водой, и две маленьких, с чем-то алкогольным. Документы тоже прихватил, пригодятся, хоть и читать не умею. Главное, не встретить никого по пути, есть подозрение, что в случайность произошедшего мне могут и не поверить. Поймал себя на том, что задумчиво смотрю на золотой зуб во рту первого убитого. Точно золотой, оценка подтверждает. Чет заносит меня, трусы, абсолютно привычного вида, и портянки тоже брать не стал, и так не совсем понятно, как все это тащить, ведь дичь бросать хомяк не велит, тем более можно выпотрошить у ручья, а еще желательно не оставлять следов. Куда тащить разногласий с собой не было, заброшенная тюрьма была хоть и неуютным, но вполне хорошим, годным вариантом для базы, как минимум временной. Я сделал это. Двойка силы, это, по ощущениям, вдвое больше, чем было у меня на земле, но как же этого мало, когда действительно нужно. Последние метры движущей силой моего организма была исключительно жадность, не отображающаяся в статусе исключительно из-за несовершенства оного. Живописно сгрузив трофей на грязно-розовый пол, сам увалился на уже почти родной диван. В прошлый раз мне было явно не до рассматривания мебели, но он не так и хорошо сохранился, обивка потрескалась, деревянные детали в трещинах и легкий запах плесени. Если по справедливости, то можно было по итогам похода и накинуть к силе, я уже практически видел тройку в статусе, но и в этом мире нет справедливости. Несмотря на дикую усталость, а может и благодаря ей, заснуть не получалось. Желание крафтить отбивала та же усталость, просто так тюленить желания также не было. Сейчас бы в телефон потупить, или книжку почитать. Почитать, это сильно сказано, но один из прихваченных документов именно книгу и напоминал. Ну как книгу, скорее тоненькую брошюру. Жаль, без картинок, мне бы в самый раз. Журнал, обычный. Оценка была не слишком информативной, но если способность может развиваться. Дозирование потока маны дается все проще, или есть скрытый параметр контроля, или он упрощается с ростом значения, или энергетические манипуляции, не только крафтовый талант, или же гадать можно бесконечно, а главное то, что усилить стремление понять получилось. Не сразу, резерв практически показал дно, но загадочные крокозябры на обложке острыми каплями просочились в мозг, змеями из ледяного кипятка обвили синапсы и отпечатались колючей копиркой в сознании, как будто только вышел из душного класса школы, где вникал хитросплетением местного алфавита. Оценка, редкая, позволяет получать системную информацию об объектах, чей уровень не превышает вашего. Полнота информации зависит от показателя интеллекта и соотношения вашего уровня к уровню оцениваемого объекта. Журнал учета журналов. Наверное, что-то неправильно выучилось, все же традиционный метод надежнее будет. Попробуем оценку напрямую, тем более опнутую. Журнал учета журналов. Обычный. Материалы, бумага, пергамент. Прочность 59. Мдя. И еще раз мдя. Планом погрузиться в чтение этой, безусловно увлекательной литературы, суждено было подождать, выучились только те буквы, которые были на обложке. Из приблизительно двух десятков, что радовало, на 15 тысяч иероглифов никакой энергии не хватило бы, не говоря уже о моих несчастных 4 пунктах маны. Так, почему-то отчетливо подумалось дожеванный кроджи. С другой стороны, обиднее было бы вспомнить о нераскиданных талантах и статах, пытаясь собрать с пола свои кишки, почки и прочий ливер, оказавшиеся там из-за нехватки этих самых талантов и статов. Если у системы есть календарь, то 8-й уровень в нем называется «День энергетика», выбор стоял между редкими энергетическими манипуляциями и обычной конверсией энергии. Первое хотелось, аж не моглось, первая редкая способность же, но ведь второе могут больше и не предложить, как есть могут. Интуиция подсказывала, что этот талант решит проблемы с маной, по крайней мере на текущий момент. Интуиция шептала, что если удастся заполучить дальнейшие ранги таланта, то восстановлением маны все отнюдь не ограничится. Интуиция просто кричала «надо брать», и логика с ней не спорила, так что пятерка маны уже относительно скоро должна восполниться. Пятерка, потому что свободный стат вложил, естественно, в нее, получив представление о том, как себя чувствует воздушный шарик, накачиваемый раскаленным жидким азотом, а относительно, потому что единственным доступным источником энергии сейчас был я сам, а трофейная мечта проверяющего была не тем произведением, что стоило бы жизни или здоровья. Особой сложностью здешняя грамматика также не отличалась, так что с помощью обновленной оценки и перекачки запасов еды в ману я оказался в курсе состояния бумажной работы на 6 пограничных заставах Грайнера. Состояние, кстати, было неудовлетворительным. Интересно, могут ли списать смерть проверяющих на задолбанных ими пограничников? Хотелось проверить таланты, да и все остальное, оценкой с насыщением маной. Хотелось просмотреть оставшиеся документы, а больше всего хотелось валяться и ничего не делать. Но пришлось готовить первых жертв сегодняшней прокачки, раз уж дотащил все 4 тушки, выбросить их будет грехом перед внутренним хомяком. Да и просто жалко, не тяжелый физический труд оставляет место для размышлений и, что хуже, рефлексий. За время пребывания в этом мире месяц, полтора, не суть важно, даже за 2 месяца 7 трупов только однозначно разумных, некоторый перебор, по меркам далекого дома так точно. С другой стороны, почти все случаи, чистая самооборона, а какие нет, так хорошего человека проверять журналы не пошлют. Главное, нужно узнать, кристалл чтения мыслей, примененный ко мне отцом Эйлором, раритет или ходовой расходник. Птички были разделаны, натерты смесью специй и солью, заканчиваются. Кстати, сквобы полутать подниматься наверх желания не было, от идеи разводить костер в помещении отговаривал здравый смысл. А ведь тепловая энергия, она же тоже, на секундочку, энергия. Понять бы, с какого краю подступиться. Не пригодившаяся для лестницы металлическая пластина с оружейной стойки, бронза, и очень даже неплохая, был осмотрен, прокручен в руках, потыкан пальцем, подкинут энергетическим жгутом, получилось естественно, как собственной рукой. Хорошо, конечно, но ведь нужно не это. Попытка нащупать структуру металла и разогнать отдельные атомы не принесла ничего, даже ожидаемой головной боли, разве что ощущение собственной глупости и самонадеянности. Флегматично жонглируя пластиной, не удержал контроль, и она воткнулась острым концом в дверь. Хм, а если двигаться ей будет некуда? Все-таки я гений, в смысле, что все гении немного рассеянные. Бронза, действительно, быстро нагрелась, и от деревянной двери пошел все более заметный дымок, вынудив пожертвовать полуфлягой воды. Терпимая цена, в принципе, как и ожог, кто ж знал, что пластина настолько горячая. Зато убедился в наличии вентиляции, дымок уходил под потолок и тянулся в сторону блока камер. Ладонь была обработана, пластина вытащена. В этот раз транс не понадобился, хватило талантов. Наверное, даже без них справился бы с креплением металлической поверхности на кусок розоватого камня, туф обычного грейда, как любезно сообщила оценка. Печь с сэмовым приводом работала, если к ней применимо это слово, исправно. Через некоторое время я даже приноровился делать энергетический жгут менее плотным, избавившись от необходимости упирать плиту в стену. Ни статов, ни талантов не отсыпали, но жареная цесарка сама по себе неплохая награда. Горячая еда разморила, желание очищать залитую жиром плитку отсутствовало как класс, хотелось чего-нибудь приятного, и его было у меня. Статус, имя, Сэм, уровень 7, класс, артефактор, ранг класса, 2, необычный 5-6, 1 ступень, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, 3-6 необычное интуитивное созидание, 4-6 необычные энергетические манипуляции, 5-6 обычная конвертация энергии. Характеристики: выносливость 4, сила 2, ловкость 4, интеллект 10, мана 5, полный статус ГГ на главу 8, статус, имя, Сэм, уровень 7, класс, артефактор, ранг класса 2, необычный 5-6, 1 ступень, 1-3 обычное интуитивное созидание, 2-3 обычное понимание выбора материалов, 3-3 обычное сочетание материалов, 2 ступень, 1-6 необычное использование трансцендентных творческих методик, 2-6 обычное улучшение и оптимизация, 3-6 необычное интуитивное созидание, 4-6 необычные энергетические манипуляции, 5-6 обычная конвертация энергии. Характеристики: выносливость 4, сила 2, ловкость 4, интеллект 10, мана 5, свободных очков характеристик 0, свободных очков класса 0, навыки ремесленные, работа с камнем 5, работа с деревом 5, работа с керамикой минус 1, работа с металлом минус 2, кулинария 2, работа с кожей 2, работа с тканью 1, работа с кровью минус 1, разделка туш 1, снятие шкур 1, боевые, тихий шаг минус 3, владение копьем 4, владение арбалетом минус 3, метательное оружие минус 1, рукопашный бой минус 1, умение, творческий транс, редкое, повышение эффективности классовых навыков за счет максимальной концентрации на созидательном процессе, степень повышения эффективности и выполнения процессов пропорционально степени перераспределения концентрации задействованной энергии, активация и регулировка осуществляются мысленным усилием, оценка, редкое, позволяет получать системную информацию об объектах, чей уровень не превышает вашего. Полнота информации зависит от показателя интеллекта и соотношения вашего уровня к уровню оцениваемого объекта. Достижение. Камешек в жерновах, легендарный. Своими действиями, вольно или невольно, вы вмешались в планы непостижимой сложности и длительности. Единицам такое удается, и мало кому из них посчастливилось выжить, вас же это даже не особо удивило. Бонус – повышенный шанс оказаться в эпицентре событий, повышенный шанс это пережить. Пришедший извне – эпический. Рожденный в одном мире, вы смогли оказаться в другом, сохранив свои тела, разум и душу. И пусть это не было вашим осознанным выбором, менее уникальным оно не становится. Бонус – ускоренное развитие класса и рост связанных навыков. Железный человек – необычный. Убить разумного, особенно в первый раз, непросто. Убить того, кто активно этому сопротивляется, еще сложнее. Убить троих, превосходящих по уровню, достойно уважения. Бонус – улучшено понимание тактики боя. Глава 9. Проснулся в удивительно хорошем настроении. После таких подвижек в статусе оно и не удивительно. Кстати, о статусе, ни апгрейдженная оценка, ни десятка интеллекта не позволили увидеть описание собственных талантов. А характеристик, 4 неудачные попытки успели разочаровать, или не перепало вообще ничего, или нужно вливать все разом, или интеллект минус 10, прогресс с 89%. Ваат, совсем другой разговор. Сила таки тоже практически достигла нового значения, осталось 17%, выносливость меньше половины, ловкость больше, аману еще качать и качать. Как же радует нормальная статистика. Сама оценка тоже радует, кроме прогресса в статах, теперь определяются материалы всех предметов, а не только лично сделанных. Чем и занялся, количество лута внушало не только уважение, но и желание хотя бы минимально его упорядочить. Совершенно несвойственное мне желание, кстати. Параллельно с сортировкой занимался мелким ремонтом и апгрейдом. Снятая еще с имперцев одежда вид имела совсем уж неприглядный, так что небольшие пятна крови на камуфляже были наименьшим из зол. Из безжалостно распотрошенной обуви, не подходящей по размеру, и остатков старой одежды получилась приличная разгрузка, а щит был дополнен ременным креплением. Работа с кожей минус 1. Использовать ману в качестве шила получилось само собой рефлекторно, как ранее в качестве третьей руки. Великая вещь ассоциативное мышление, почему только третьей? Через час бесплодных попыток понял, почему требования к контролю выросли не вдвое, а, по ощущениям, на порядок. Что ж, значит, есть куда стремиться. Раздробив все тем же энергожгутом один из кинжалов, достаточно было пропитать металлу мягким потоком маны и резко нарастить его плотность. Испортить хорошую вещь, кроме любопытства, заставила необходимость. Запас нормальных болтов был практически исчерпан. А если так, чисто теоретически, поступить с живым организмом, для начала, конечно, с некрупным и тщательно зафиксированным. Осколки довольно приличной оловянной бронзы были прогреты потоком энергии, с первого раза, после чего благополучно провалилась попытка таким же образом же придать им форму. Контроль, мать его, хорошо, еще остались обычные инструменты, заодно и поесть можно. Манажи, работа с металлом, 3, наконечник копья, кое-как возвращенный на место держался, фактически, на серебряной цепочке, аккуратно разобрав, проковал лопнувшие звенья, выровнял погнувшийся шип на пятке, закрепил бронзовое острие на новом фиксаторе, теперь выдвижном, тщательно протер проволочную обмотку, дальше откладывать повода не было, кровь из разрезанной ладони текла поначалу неохотно, но направляемая потоком энергии рывком ускорилась до пугающего темпа. Что-то явно происходило, но медленно. Металл копья, жидкость крови и эфир энергии были слишком далеки. Может, разумнее было сначала прокачаться, но это как минимум скучно. А новый творческий транс еще не опробован. Уже знакомое ощущение оператора собственного тела. Не хватает мыши и прогресс с бара. Не забывать, что теперь нужно делить ману на усиление транса и собственно зачарование, решить проблему конфликта агрегатных состояний, не сдохнуть от потери крови, работа с кровью, 2, работа с кровью, 3, короткое копье крови, редкое, материалы, древесина дуба, оловянная бронза, железо, серебро, усложнение, метаемый наконечник, привязка кровью, необычное, СМ, слабое ощущение положения и незначительное увеличение навыков обращения с привязанным объектом. Насыщение кровью, необычное, слабое увеличение прочности, незначительное увеличение урона по живым организмам. Вот никогда не любил ветку БДСМ, связанную с кровопусканием, а, видимо, зря. Придется полюбить, очень уж результаты интересные. А если ни разу не сдохнув в процессе крафта, совсем замечательно будет. Кроме шуток, это же, по сути, самый начальный уровень, не особо-то и достойный гордого имени артефактора, который с третьего ранга начинается, а творения второранговых считаются самыми простыми, ремесленными поделками. Обработать и перебинтовать руку, отлежаться, отожраться, и можно начинать радоваться. Чтоб лучше радоваться, устроил небольшой отпуск от непонятной самому себе гонки, просто ел, спал и читал любовный роман, и вовсе не из своего воспаленного воображения, а из кабинета. Все полезное и интересное персонал при эвакуации дисциплинированно забрал, а нетленку некоего Д. Ашима и то ли забыли, то ли не сочли достойными. Мозгоразжижающие описание взаимоотношений богатого аристократа, доброй и честной жрицы и коварной дочери купца оказалось очень даже полезным. Как минимум, я узнал наконец то название мира Риан, ну, или местные авторы знакомы с жанром фантастики. Интеллект 11. Повод для награды выглядел слегка издевательским, но менее полезной от этого сама награда не становилась. Теперь сила, просто потому что нужно. Никогда не любил спорт, а тем более качалку, всегда думал, что это у нас с ее посетителями не совпадала ориентация, что если нет гачемучи хромосомы, то и дергаться не стоит. А оказалось, все дело в наглядности прогресса, когда знаешь точно, сколько осталось до нового значения, даже бетонные обломки таскать веселее. Сила 3. Оправдание, почему не иду вскрывать новую дверь, закончились. А хотя нет, там же темно. В качестве колбы сгодилась пустая пробирка от регенератора, тонкая проволока нашлась в рюкзаке, уже и не помню, где прихомячил, для контактов и цоколя распотрошил брошенную в комнате со столом жестяную банку. За неимением ни вакуумного насоса, ни желания его делать, просто вытолкал потоком энергии воздух, закупорив раскаленным цоколем. Ну и хер с ним, у меня еще одна пробирка есть. А что осколки везде, так уберу. Потом, в этот раз нагрел цоколь намного слабее. Остатки проволоки и обломков кинжала пустил на обрешетку, из остатков же кожи соорудил петлю. А вот дерево было в избытке, но необходимости в нем не было. Задумчиво посмотрел на осколки первой колбы, аккуратно отложил готовую лампу и пошел выстругивать факелы. Дверь, действительно, была зеркально схожей с предыдущей. И все замки и засовы, соответственно, располагались снаружи, как и петли, кроме выемки какого-то механизма, сдохшего еще во время недавнего катаклизма. Около 2 сантиметров черной бронзы, еще и необычного грейда, раздробить потоком, в принципе, можно, хотя долго и нудно. А вот собрать обратно, если понадобится, уже не получится. Самым сложным оказалось менять плотность потока только в нужном участке. Собственно, это и не получилось, но простого увеличения мощности по мере отдаления хватило. Замки, все же, пришлось ломать, тонкое воздействие безматериального каркаса, да еще через преграду минимум следующий уровень энергетических манипуляций. Убедившись, что засов получается сдвинуть, вернул на место и тщательно прислушался. Максимально разуплотнил поток, протянув его насколько хватило концентрации. Выпустил еще один, потом еще, до кровавых зайчиков в глазах, почти до потери сознания от раскалывающей череп боли. Вроде бы никого. Восстановив силы, перетащил все необходимое. Его было много, нужным показалось практически все, Сайрус Смит бы задолбался перечислять, а я так тем более. Входил медленно, прикрывшись щитом с выглядывающим из-за него острием копья. На груди висел взведенный арбалет, пространство впереди сканировали 2 энергетических паутинки, можно было и раньше догадаться, что для их сенсорного применения толщина не важна, в отличие от длины и экономии маны. В тоннеле, грубо вырубленном в камне, базальт, обычный грейд, никого не было, судя по слою каменной крошки и пыли очень давно, и я почувствовал себя идиотом. Но идиотом живым и здоровым, что принципиально меняет дело. Раньше было лучше, в смысле, идти по аккуратно уложенной плитке удобнее, чем по так и норовящим провернуться под ногой камням. Вот будь я каким-то горняком, или металлургом, на худой конец геологом, было бы счастье. Уже к концу первого часа только руды определил 4 вида. Тоннель периодически раскрывался боковыми ответвлениями, но я, изучив первое, дальше особо не заглядывал, кроме все той же руды, породы и сломанного шахтерского инструмента брать было нечего. Есть все-таки во вселенной по отношению ко мне глобальная несправедливость. Нормальным героям в их приключениях встречается прекрасная принцесса, максимум со 2-й попытки встречается. Ну, пускай не принцесса, пускай даже не совсем прекрасная, но не грязный широкоплечий мужик же, даже если это принц. Но не похож он на принца, даже отдаленно. Вот на бомжа, это да. Я от часовой монотонной прогулки расслабился настолько, что даже не сделал попытки выстрелить из арбалета в неожиданно выглянувшую из бокового ответвления голову, окаймленную пыльно-рыжей бородой. И нет, копьем пырнуть тоже не пытался, и кинжалом зарезать, и даже вскипятить глазные яблоки энергетическим жгутом не попробовал, хотя вообще идея интересная. Не факт еще, что получилось бы, незнакомец практически мгновенно адаптировался к свету хиндмейдового фонаря и плавным, каким-то змеиным движением переместил свою немаленькую тушку в мой тоннель. Совсем не уверен, что получилось бы. Не ожидал встретить в этом месте живых, голос спокойный, и глаза добрые-добрые, быстро ощупавшие мое копье и камуфляжную накидку. Короткая гвизарма, наверное, или глефа расслабленно опущена вниз лезвием. Надеюсь, вы не сильно разочарованы, ответ на троечку, но для завязки разговора сойдет, чай не на мамбе. С единственным представителем нежити у меня как-то не сложилось диалога, а без общения становится скучно. Вот как, вскинулся так и не представившийся. И кого вы встретили? Костяной кадавр выше 10-го. Замечаю что-то вроде уважения во взгляде, в остальном сзади чисто. Насчет уровня я уверен не был, но просто по логике, оценка его не видела, значит выше 7-го. Я пережил эту встречу, значит не слишком выше 10-ки, а с учетом приложенных для выживания усилий, точно не меньше. Айнар оказался вполне общительным парнем, его даже не смущала моя неразговорчивость. Авантюрист медного ранга, взявший с напарником заказ на разведку и картографирование пары заброшенных шахт Анарка, и нарвавшийся. Костяные пауки, они ж обычно 3-5 уровня, дальше им фоновой магии не хватает. Информация может и общеизвестная, но мне в самый раз, а тут выводок в полную дюжину, все 6-го и матка 11-го, и все, приплыли. Не, приплыли, это когда совсем все, успокаиваю я приунывшего авантюриста, а так просто день такой. Все-таки, задание мы не выполнили, так же не слишком весело уточнил Сиан, во второй рудник соваться в моем состоянии возможности нет. Второе задание подряд, бля, так что это не день, это период такой. Сиан это, собственно и есть напарник Айнара, точнее, Айнар его напарник, картограф и геолог в их маленькой группе именно он, на всякий случай ожидавший результата разговора в каменном отнорке. Подозреваю, что еще и с самострелом в руке, но не будем его осуждать за эту маленькую слабость. У него как раз поводов поныть было больше всех, начиная от расколотой паучьими жвалами коленной чашечки, включая отравление паучьим же ядом и заканчивая элегантной дырочкой в левом боку. Чудо, что Сиан вообще может самостоятельно двигаться, хоть и опираясь на криво сделанный костыль из подручных материалов. За возможности здешней алхимии и полевой медицины самое гуманное государство Земли продало бы на ингредиенты половину жителей, но тут, похоже, без профессионала не обойтись. Жаль, что его здесь нет, было бы интересно посмотреть. Скормить незадачливой парочке микс из первоначальной истории, придуманной еще для Рона и упоминания, без подробностей, о задании служителя Арна, оказалось несложно. Вот понять, точно ли мне поверили, посложнее, в этом вопросе у меня еще с земных времен были проблемы. Вот пошел бы в менталисты, горя б не знал, хоть мысли читай, хоть бабу подчини, что-то нужно решать с этим вопросом, заносит уже. Кстати, Ароне нужно было это сделать с самого начала, но и сейчас не поздно, надеюсь. Примененная на Сиана оценка была лаконичной, но успокоила, человек 7-го уровня. Айнар также неприятных сюрпризов не преподнес, но слегка удивил, к своему 8-му он уже успел обзавестись классом воина. Вряд ли воин, это особая редкость, интуиция говорит, что скорее наоборот, но я помню слова дважды мертвого Салдарна о редкости получения класса до 10-го уровня. Базовый регенератор поможет, интересуюсь у болезного, втайне надеясь на отрицательный ответ. Не то, чтобы я сильно жадный, хотя жадный, но их всего 2, что с моим веселым образом жизни отнюдь не запредельное количество. А есть, оживился Сиан, спасибо, я отдам, как в гильдию вернемся. А если исполним хоть один рудник, то нам, может быть, половину заплатит. С твоей стороны точно чисто, да, до самой тюрьмы, протянул я колбочку с фиолетовой крышкой. Первый раз обратил внимание на цвет, видимо, по ним и различают препараты в аптечке, за неимением этикеток. Еще раз спасибо, раненый заметно повеселел. Тюрьма, говоришь, видимо, После дождя энергетика засбоила, вот пауки и отожрались. Или изначально рудник проблемный был, потому рабов и использовали. Слушай, не претендуем, но можем помочь, если что интересное осталось. Геолог был явно не против заполучить меня в коллектив. Надеюсь, что не с кулинарными целями, не люблю сюжетных повторов. С другой стороны, что там дальше будет со святошами, писями по воде велено, а тут возможность заявиться в гильдию не совсем с улицы. Собственно, насчет гильдии, этого штампа попаданческой литературы, все было не то чтобы ясно, но чертов Таурк о ней отзывался исключительно нелестно, что уже было неплохой рекомендацией. Можно и согласиться, документы инспекторов я вроде бы на видном месте не бросал, да и интуиция не против, вполне прокатит за решающий аргумент. Шли не спеша, что я прошел за час, заняло почти три, и это после регенератора и с улучшенным мною костылем. Не удержался, очень уж убогая поделка оскорбляла мое, неизвестно откуда вылезшие, чувство прекрасного. Ну и немного повыделываться хотелось, чего уж там. Сиан картографировал, да и для меня совсем бесполезно время не прошло. Узнал о нескольких образчиках местной живности и поделился своим опытом общения с бегунками. Коммуникативные навыки, не совсем мое, злые люди говорят, что совсем не, но свернуть разговор в сторону гильдии получилось легко. Попробуем, конечно. Обычно спокойный, практически с нулой Айнар оживился. Это ж и правда на железо тянет, это ж подстава, чудом выжили. Идея, что монстр выше 10 уровня, та самая матка костяных пауков, повод для пересмотра ранга задания, наугад вкинутая мною, встретила полное понимание, воодушевление и одобрение. Ну, мне не жалко. Гильдия авантюристов представляла собой объединение, не побоюсь этого слова, авантюристов, людей, кое-где сильно подальше, и не люди, на коммерческой основе сующих свои части тел в опасные места. Грайнерский филиал по географическим причинам специализировался на разведке шахт, очистке шахт же и лесов от монстров до сбору там сырья. Особой гордостью местных гильдийцев были сильные команды по взлому анаркских систем безопасности и ликвидации последствий магического и божественного заражения. «Два полных круга у нас есть», — поведал мне Сиан с явной гордостью неофита. А если нужно, то и рубин подтянется. Кругов, собственно, было три, по три ранга в каждом. Если сама система предпочитала голые циферки, то гильдийцы хотели, чтоб было красиво, и свои ранги назвали в честь металлов и драгоценностей. Медь, железо и сталь, первый круг. Серебро, золото и платина, второй. Рубин, сапфир и изумруд, третий. Алмазный ранг вроде бы и был. Но не здесь, и не факт, что сейчас, да и назвать обладателя такого уровня могущества авантюристом приблизительно, как императора жителям страны. Что Сиан, что Айнар были гордыми обладателями медных жетонов, не то, чтобы расходный материал, но близко к этому, в случае чего проще набрать новых из ближайшей деревни, чем этих спасать. К концу пути Сиан держался на чистом упрямстве и, в большей мере, предвкушении хотя бы половинной оплаты. По тюремному коридору его пришлось тащить, пожертвовав по приходу свой, ну, практически, диван. Собственно, эталонно задолбались все, и после короткого перекуса, у новых знакомых был хлеб, наконец-то, увалились рядом. Кстати, сэндвич с дичью и сухим сыром очень даже ничего себе. В качестве альтернативы кетчупу с майонезом неплохо зашел просмотр статуса. Глава 10. Сейчас еще ничего, хоть меди и медью платит. Айнар отвлекся от набивания рюкзака, а поначалу, как только в пограничье заехали хорошо отец, хоть и без руки, но опыт остался, выучил, чему успел, и что, не было никакой помощи. Опять риск спалиться на незнании реалий, но вопрос напрашивается. Не похоже, чтоб сюда с большим энтузиазмом переселялись. Похоже, угадал, власти Грайнера имели своих граждан таким страшным поебом, что Иосиф Виссарионович и Лаврентий Павлович обзавидовались бы. А батя Айнара, потерявший руку в одной из многочисленных войн, но так и не скопивший на жилье, испытал всю прелесть ненавязчивой социалки на себе. «Ну как с энтузиазмом?» — фыркнул воин, — «дело добровольное. Хочешь — вали из столицы сам, не хочешь — в кандалах. Могут еще на ферму, для разнообразия, животных кормить, если совсем неудачно все обернется. А чего плохо на ферме то?» Второй раз подряд палюсь на очевидном для местных, и охреневаю. Справедливости ради, тут охренел бы и уже упомянутый Иосиф Виссарионович, во всяком случае, да идеи повышать надой колхозной скотинки скармливанием ею вечных колхозников при нем не додумались.